Влад. Сознание вернулось быстро. Без головной боли, тошноты и ломоты в костях. Будто кто-то повернул невидимый рычаг, и я просто открыла глаза. Почти минуту я рассматривала темный потолок, освещенный приглушенным светом крошечных лампочек, и силилась понять, где нахожусь и каким образом умудрилась тут очутиться. Таинственное перемещение слилось для меня в единый миг. Только что я видела перед собой нервное лицо Евгения Рейта, и вдруг вижу деревянные потолочные балки. Еще несколько секунд потребовалось, чтобы осознать. Я лежу на чем-то мягком и упругом. Очевидно, на диване или на тахте. Тело слушалось меня так же хорошо, как и всегда. Поэтому я приподнялась на локтях и внимательно огляделась по сторонам. Комната была мне незнакома. Судя по всему, она являлась частью чего-то загородного дома. Об этом говорили массивные бревна, из которых были сложены стены, большая изразцовая печь и добротная дорогая мебель, резной книжный шкаф, письменный стол с высоким кожаным креслом и узкий диванчик, на котором сейчас сидел мой огнедышащий сосед. «Проснулась?» Рейд встал со своего места и пересел на край моего дивана. «Как себя чувствуешь, огонек?» Он был спокоен, будто горный склон, и это страшно меня рассердило. «Женя, ты озверел?» Стараясь говорить спокойно, поинтересовалась я. «Ничего не боишься, да? Считаешь, что можешь творить любую дичь? Ты в курсе, что за похищение людей сажают в тюрьму, Женя? Где я вообще нахожусь?» «Как много вопросов!» Поморщился дракон. «Не надо нервничать, Алиса. Ничего страшного не случилось. Я тебя не похитил, а привел в гости. Дело в том, что мне и одному моему приятелю очень нужна помощь. Поверь, в другой ситуации я не стал бы ни вламываться в твою квартиру, ни поливать тебя сонным зельем. Однако у меня не было ни одной лишней минуты на объяснение. А без объяснений ты никуда бы со мной не пошла». «Я с тобой в принципе никуда бы не пошла». «Забавно. Если бы во время похищения я была в сознании, ничего бы у этого дракона не вышло. Сработало бы Петя на кольцо, и Женя ударила бы током. А еще я бы начала громко кричать, и на мои вопли наверняка кто-нибудь прибежал. Как минимум, все тот же Белецкий. Кстати, ты не сказал, где я нахожусь?» «В загородном доме моего приятеля. Скоро он к нам сам присоединится, и вы познакомитесь. Не надо бояться, огонек. Никто не собирается тебя здесь задерживать и уж тем более обижать. Ты быстренько поможешь нам найти одну штуку, а потом спокойно вернешься домой. Мы, если что, находимся не так уж далеко от нашей многоэтажки». Я покачала головой. «Знаешь, Женя, я не устаю тобой восхищаться. Ты силой притащил меня в эту избу. И надеешься, что я буду вам помогать? Как ты вообще устроил мое похищение? Ты же находился под домашним арестом». В глазах дракона появились нехорошие огоньки. «Откуда ты это знаешь?» «Это все знают. Все соседи». «Уже разболтали, значит?» Печально усмехнулся Евгений. «Удивительно, как сильно моя личная жизнь интересует людей, которые не имеют к ней никакого отношения. Да, у меня действительно возникли разногласия с дедом. В этом нет ничего особенного. Мы недолюбливаем друг друга с момента нашей первой встречи. Видишь ли, огонек, дед считает, будто имеет право вмешиваться в мои дела и воздействовать на меня грубой силой. Я же много лет подряд пытаюсь убедить его в обратном». Он грустно улыбнулся. «Вам, людям, хорошо. Вы можете просто уйти. Просто перестать общаться с роднёй. У дракона всё не так. У нас клан, с его законами, порядками и традициями. И плевать, что они давно устарели и загоняют нашу жизнь в дурацкие рамки. Я всем сердцем желаю обрести независимость, Алиса. Мне проще уйти из клана, как твой Петя Белецкий. Проще стать изгоем, нежели терпеть унижение от старого, выжившего из ума самодура. Однако я не могу этого сделать. Старый пень связал мои крылья, а я без них, как без рук. Взять хотя бы домашний арест. Знала бы ты, как сложно из-под него вырваться. Чтобы снова расправить крылья, мне нужна помощь, Огонек. Твоя помощь. Заметь, тебе это не будет стоить ровным счетом ничего. Мне и моему другу нужно найти подземный источник. Я знаю, тебе известно, где он находится. Просто укажи нам это место, и можешь быть свободна. Больше от тебя ничего не потребуется. Я холодно усмехнулась. Так вот, для чего ты вокруг меня пляски устраивал, цветы присылал, глазки строил, пирогами кормил. Тебе самому-то не мерзко, Женя? Если бы ты не изображал симпатию и влюбленность, а сразу сказал, что конкретно от меня нужно, я бы непременно подумала, как тебе помочь. Но теперь я поморщилась. Рейд придвинулся ближе. «С чего ты взяла, Алиса, что мой к тебе интерес был сугубо потребительским?» Проникновенно произнес он. «Кто тебе сказал такую глупость? Или ты не допускаешь, что могла мне понравиться?» «О, да у тебя комплексы, Огонек. Глупые и необоснованные. Ты даже не представляешь, насколько ты интересная, Алиса. И красивая, очень красивая». Женя протянул руку к моему лицу, будто желая погладить по щеке, но потом скользнул взглядом по моей татуировке и убрал ее назад. Мне чего-то стало неловко. «Как ты сумел вынести меня из дома?» Спросила, чтобы перевести разговор на другую тему. «Тебя бы непременно кто-нибудь остановил. Как минимум Петя, как максимум Глафира Григорьевна». Помнится, соседка говорила, что способна увидеть и проконтролировать в нашей многоэтажке абсолютно все. Как же тогда она пропустила целого дракона? «Владислав Александрович открыл для меня портал», – ответил Рейд. «С его помощью я отсюда перенесся прямо к твоей квартире, а потом вернулся обратно. Вообще, портал – штука неприятная, но другим путем к тебе было не подобраться». Евгений подсел еще ближе. Теперь нас разделяло несколько сантиметров, и от этого становилось весьма некомфортно. «Мы долго болтаем, Огонек», – заметил дракон. «А времени, между прочим, не так много. За окном уже занимается рассвет. Вставай, моя красавица. Надо поработать». «Нет, Женя», – я качнула головой. «Ничего я делать не буду. И дело даже не в том, что я этого не хочу». Ты возлагаешь на меня слишком большие надежды. Я без году неделя, как в людях, разбираться научилась. А ты хочешь, чтобы я что-то разглядела под землей. Это невозможно, понимаешь? Сдается мне, вы лукавите, милая барышня. Мы с Рейтом вздрогнули и обернулись. На пороге комнаты стоял высокий темноволосый мужчина. Тот самый, который 2 недели назад разговаривал с Женей на лесной тропинке. Он вошел так тихо, что мы не заметили его появления. Дракон поднялся на ноги. Я встала с дивана вслед за ним. «Здравствуйте, Алиса», – сказал мужчина, подойдя ближе. «Позвольте представиться. Владислав Александрович Немиров». «Здравствуйте», – вежливо кивнула я. «Приятно познакомиться». Немиров растянул губы в улыбке. «Прямой, как палка». С холодным жестким взглядом, пронизывающим подобно ледяному ветру, он действительно был похож на Кощея Бессмертного. Маг стоял в нескольких шагах, а мне казалось, что он надвигается на меня, как ураган, как снежная лавина, как злая неизбежность. Человек, который привык покорять любые вершины. Колдун, который никогда ни перед чем не остановится. Немиров словно прочел мои мысли. Его улыбка стала насмешливой. «Евгений, будь добр, оставь нас с Алисой наедине», — сказал Владислав Александрович. «Прежде чем мы отправимся в лес, мне нужно с ней кое-что обсудить». Рейд бросил на меня встревоженный взгляд, однако подчинился и молча вышел за дверь. «Я не смогу вам помочь», — сказала Немирову, когда мы остались вдвоем. «Женя говорил, что вы ищете подземный родник с живой водой, а я...» «Вы имеете в виду водоем, скрытый под старыми ржавыми качелями?» Невозмутимо уточнил Владислав Александрович. «Что вы? Мне он вовсе не нужен. Я растерянно моргнула. «Не нужен?» «Нет», – колдун качнул головой. «Живая вода требуется господину Рейту. Мне же она ни к чему. Я имею доступ к волшебным источникам, куда более мощным. И в энергии данного родника точно не нуждаюсь. Тут дело в другом. Видите ли, Алиса, на стыке старого и нового русел этого подземного ручья спрятан один важный для меня предмет. Вот его-то и надо найти. Разумеется, не бесплатно. Ваши услуги будут щедро вознаграждены». «Ничего не понимаю», – призналась я. «Речь шла только о живой воде. Евгений сказал, что хочет с ее помощью вернуть себе крылья». «Евгений много чего говорил», – махнул рукой Немиров. «Его желание не ваша забота. Не думайте о нем, Алиса. Нам с господином Рейтом больше не по пути». «В каком смысле не по пути?» – похолодела я. «Что вы намерены с ним сделать?» «Ничего», – пожал плечами Немиров. «Рейд помог доставить вас сюда и теперь просто отправиться обратно к деду. Согласитесь, Алиса, семейные проблемы нужно решать в семейном кругу, не привлекая к этому посторонних людей и уж тем более не используя волшебные природные ресурсы. Что скажете, Алиса? Вы согласны мне помочь?» От его острого взгляда кожа покрывалась мурашками, а сердце леденело в груди. Я глубоко вздохнула. «Что именно вы хотите найти?» Владислав взмахнул рукой, и в воздухе передо мной появилось изображение маленькой металлической шкатулки, удивительно похожей на ту, которую несколько недель назад рисовала я. «Мне нужен этот ларец. Я покажу, где примерно он может находиться. Ваша задача – разглядеть его под толщей земли и указать точное местоположение. По рукам? Потом вы меня отпустите?» Он кивнул. Я вздохнула еще раз. «По рукам».